Глава 64. «Нет, нет, нет!» — причитала Анжела над телом Шарлотты. Она плотно сжала ладони, как будто ставила заслон на пути рвущейся наружу энергии. «Что я наделала? Что я наделала?» Анжела опустилась на колени и дрожащей рукой потрогала ей горло. Шарлотта не шевелилась, но ее кожа была теплой. Анжела положила два пальца на ее шейную артерию. Пульс был. Она склонилась над лицом Шарлотты. Та все еще дышала. А значит, была жива. «Что же мне теперь делать?» В ужасе размышляла Анжела. «Как выйти из этого положения? Я должна думать и быть осторожной, как тем вечером в доме Хантера. Шарлотта должна умереть. Здесь, прямо сейчас. И это должно быть похоже на несчастный случай. Если я сумею столкнуть ее в шахту лифта с третьего этажа, она наверняка погибнет. Полиция наверняка подумает, что синяк у нее на затылке – это результат падения. Чувствуя себя увереннее, потому что теперь у нее имелся план, Анжела огляделась по сторонам. Даже не зная, что ей, собственно, нужно, она бросилась к груде инструментов, которые строители бросили вместе со своими материалами. Здесь ей на глаза попался пакет с пластиковыми стяжками и нож для разрезания картонных коробок. Нож она тотчас сунула в карман. Анжела уже собралась затянуть петлю стяжки вокруг запястья Шарлотты, однако остановилась. «Узкие пластиковые полоски», — подумала она, — «наверняка оставят метки на запястьях и лодыжках жертвы. Метки, которые не объяснишь падением в шахту лифта. Нет, ей нужно что-то такое, чем можно воспользоваться, не опасаясь». Анжела даже улыбнулась иронией своего решения. Убедившись, что Шарлотта по-прежнему без сознания, она бросилась к одной из картонных коробок и достала из нее эластичный супермягкий спортивный топик производства их компании. Затем связала им Шарлотте за спиной руки и взялась за лодыжки. Таня громко простонала. «Черт, нужно торопиться!» «Ну вот», — сказала Анжела, отступая, чтобы полюбоваться на творение своих рук. «Даже если Шарлотта придет в сознание, с места она не сдвинется. Как же ей хотелось остановить время и вернуться туда, в параллельную вселенную, существовавшую всего 10 минут назад. Если бы она могла в тот момент нажать на кнопку «пауза», то поняла бы, что все вовсе не так страшно. Шарлотта знала точно лишь одно – то, что Анжела с рабочего компьютера выходила на некоторые сайты. В зависимости от того, насколько тщательно айтишники мониторили рабочие компьютеры, она могла также знать, что Анжела делилась информацией с Минди Сэмпсон и постила в интернете негативные комментарии про Кейси. В тот момент, сохрани Анжела способность мыслить трезво, она бы нашла этому сотню убедительных объяснений, но, увы, она не мыслила трезво, потому что с тех пор, как услышала имя Лори Моран, была в панике из-за этого дурацкого телешоу. «Может, мне не стоит переживать из-за тебя?» — сказала она, обращаясь к Шарлотте. «Именно из-за твоих семейных связей с этой передачей Лори Моран согласилась сделать выпуск про Кейси. Все эти годы Анжела делала вид и перед Шарлоттой, и перед всеми остальными, что она самая преданная подруга и защитница Кейси. Кто, как не она, регулярно навещала ее в тюрьме? Сколько раз она слышала в свой адрес: «Ты такой верный друг, ты такой замечательный человек, Кейси повезло, что у нее есть ты». Сумеет ли она теперь сохранить эту свою репутацию? Сначала ее просто раздражало намерение Кейси сняться в телепередаче, чтобы доказать свою невиновность. В очередной раз, по крайней мере в глазах некоторых, она вновь должна была стать доброй душой, не способной ни на какие гадости. Но затем Кейси сказала ей, что заметила пропажу с прикроватного столика Хантера его любимого фото. Что еще хуже, она рассказала об этом Лори. В этот момент Анжела испугалась, что правда о том роковом вечере наконец всплывет. Но потом она поняла. После убийства Хантера Рейли прошло слишком много лет. Человеческий разум – вещь хрупкая. Память слабеет, воспоминания тускнеют. Анжела была уверена. Шон помнит ссору, положившую конец их отношениям. Он наверняка вспомнит, что они поссорились из-за Хантера. Возможно, даже вспомнит коробку, которую обнаружил в ее стенном шкафу. Но сможет ли он точно перечислить ее содержимое? Вспомнит ли он одно конкретное фото Хантера вместе с президентом? Наверное, нет. Вернее, скорее всего, нет. По крайней мере, Анжела пыталась себя в этом убедить. И, конечно, она в тот же день избавилась от содержимого той коробки, хотя ей было больно это делать. Шарлотта пошевелилась и едва слышно простонала. Сдавленный горловой звук. После того, как Кейси предложила Лори взять интервью у Шона, Анжела рискнула позвонить ему. «После всех этих лет, думаю, нам обоим будет трудно пересечься друг с другом. Ты женат, я до сих пор одна. Впрочем, меня это не напрягает. Нам обоим хорошо. Ты согласен?» Шон согласился, хотя на самом деле соглашаться было не с чем. Многие до сих пор считают, что одинокая женщина ее возраста никак не может быть счастлива. Между тем Шарлотта начала извиваться, не понимая, почему она не в состоянии пошевелить ни рукой, ни ногой. «Анжела?» — спросила она дрожащим голосом. У той в голове в данный момент царила круговерть мыслей. Хотя я и уговорила Шона отказаться от участия в передаче, я не стала прямо спрашивать про коробку, которую он обнаружил в стенном шкафу. Стоило ее упомянуть, как он тотчас вспомнил бы о ней или задался бы вопросом, почему я спрашиваю. Я даже на всякий случай скрестила пальцы, чтобы он вдруг не вспомнил про тот вечер. Я молила Бога, чтобы он даже не стал смотреть эту передачу. Я представляла, как его жена говорит: «Почему ты это смотришь? Тебе интересно узнать, как там Анжела? Если же он не посмотрит это шоу, то никаких проблем. Если не вспомнит про фото Хантера с президентом, тоже никаких проблем. И даже сообрази он, что к чему, я всегда могла бы сказать, что он все путает. Возможно, он видел другое фото, или же все эти годы точил на меня зуб». Я могла бы также сказать, что мне очень нравилось это фото, и Хантер подарил мне копию. Разве можно обвинить кого-то в убийстве на основании путанных воспоминаний бывшего бойфренда о какой-то там фотографии в рамочке из стенного шкафа? А теперь, что я наделала? У меня нет выбора. Придется убить ее и выдать это за несчастный случай. Шарлотта, между тем, уже почти пришла в себя. Анжела достала пистолет, который в качестве меры предосторожности носила в сумочке, начиная с того самого дня, когда Кейси подписала документы на участие в передаче под подозрением. По испуганному лицу Шарлотты Анжела догадалась, что та разглядела пистолет в ее руке. «Ну что ж, начальница, — сказала она, — поднимайся и пойдем».